Глава 53. Главное в такой ситуации — сохранять спокойствие. Ничего критического не произошло. Король не отобрал же медальон. «Ой, извините», — сказала я. «Не стоит извиняться», — сказал он. «Я вас понял и вашу позицию. У вас есть еще время отдать мне медальон». Король отошел от меня, а я смогла выдохнуть. Стоять посреди зала тоже не хотелось. Потому я направилась обратно к тому месту, где стояла. Что ж, сейчас вся надежда была на Мэтью. Хоть бы у него получилось забрать все кристаллы из подвала. Я решила понаблюдать за девушками. Фиона так и находилась возле окна. Люсия была возле Анаис. Но тут ее служанка двинулась в сторону короля. Что ж, все равно король Эдуард больше доверял именно этой служанке, чем кому-либо еще. Анаис аж зарделась, когда король позвал ее. И в этот момент Люсия направилась ко мне. Я поняла, что она хотела передать мне медальон. Я покачала головой. Люсия, которая шла прямиком ко мне, резко развернулась и пошла в другую сторону. Вот и ладно. Зато остановилась рядом с Марией и Леви. Девушки стали о чем-то переговариваться. Вот только сейчас Мария выглядела не такой уж уверенной. То и дело подрагивало, а еще я видела, будто некий, едва заметный светящийся ореол, окружающий ее. Выброс! Мария тоже была близка к нему. Я перевела взгляд на шрамированную, но возле той ничего не было. А, точно! У нее же недавно был выброс, когда нас едва не поймали. Я повернулась к Фионе, а та лишь улыбнулась мне. «У нас все пошло не по плану», — сказала она. Я кивнула. «Это точно не по плану. Но ничего. Мне надо сейчас, чтобы больше ничего не ослабляло магию девушек. Еще и предательство Эрики. Хотя то, что одни других предают, было неудивительно. Я тоже вон испугалась короля Эдуарда. Понимала, что он точно не будет сдерживаться, как с той девушкой в саду. А еще и кристаллы. Та концентрация, что была под залом, могла стереть память даже тем, у кого была мощная защита. То есть сегодня он бы вытащил магию из других девушек». Я начала постукивать пальцами по стене. Нервное напряжение едва могла сдерживать. «Вы так танцевали?» Ко мне подошел один из министров. «Благодарю». «Вы знаете, я был весьма впечатлен», — продолжил он, но тут его взгляд ушел в сторону. Он увидел, как король смотрит на нас. Министр прокашлялся. «Извините, но я вас покину». Он едва не попятился от меня в сторону короля. И через какое-то время люди будто стали избегать меня. Вот как? Король решил сделать меня среди своих людей изгоем. Видимо, хотел, чтоб я сама пошла сдаваться для возвращения благосклонности других людей благодаря королю. Вот только он не учел одно. Я уже не в школе, чтобы думать о репутации. Благо, что к нам никто не подходил. Зато близ стоящие люди косились. Кто-то даже хмыкнул в мою сторону. Но я к такому уже привыкла. «Ну что ж», — раздался рядом со мной голос Люсии. «Где медальон?» — прошептала я. «Я его отдала», — также шепотом ответила она. «Кому?» — переспросила я. «Марии Леви», — ответила Люсия. «Точнее, подкинула». Теперь я с большим уважением посмотрела на нее. С одной стороны, это плохо. Если Мария обнаружит у себя медальон, то тот может с легкостью попасть к королю. Сейчас ко мне вернется Анаис. Она пошла рассказывать королю о том, что мы с вами и Ромили вчера встречались. «И тогда она рассказала об этом королю», — протянула я. «Тогда все под подозрением. Ромили могут и не тронуть, она все-таки непростой маг, и семья у нее непростая». Я кивнула, понимала, что имела в виду Люсия. «Еще захватят разум других». «Это от кристаллов есть защита, а от контроля над разумом — нет». «Будем надеяться, что она выстоит», — ответила я. «Он идет ко мне», — послышался в голове голос Фионы. Я покосилась на нее. Эдуард с небольшой свитой шел прямо к ней. Хотелось мысленно ей сказать, что все хорошо, пусть только нас не сдает. «У меня нет сил», — услышала я от Фионы. «Я могла бы направить ей магию». «Прошу вас, не передавайте мне магию. Я не смогу вам больше помочь. Я хочу, но не в силах. Я сейчас потеряю сознание. Со мной все будет в порядке. Просто я слишком перенапряглась в последнее время». Это были ее последние слова. А затем Фиона всхлипнула. Все присутствующие уставились на нее. Она схватилась за голову. Ее веки то закрывались, то открывались. От такого замер даже король. Он застыл вместе со своей свитой, буквально в двух шагах от Фионы. И в тот момент она стала оседать. Я дернулась к ней, но Эдуард успел первым. Он подхватил девушку на руки, а затем склонился к ее груди. «Все в порядке. Она просто потеряла сознание», — сказал он. «Я отнесу ее в покои». «То есть он сейчас просто проверит, нет ли у Фионы медальона?» «Вот как! Это нам тоже на руку! Хотя бы выведем Рамели из-под подозрения!» «Давайте лучше стражи и я!» — вставила Анаис. Король кинул на меня пронзительный взгляд. «Да, давайте лучше вы!» Он кивнул Анаис, и та с людьми отправилась из зала вместе с Фионой. «Что ж, все продолжается. Хоть бы у Мэтью все получилось!» А то уже от него давно никаких вестей.